Глава 27. Пожар в кровати. «Подожди!» — тяжело дыша, вдруг прошептала Алсу. «Я тоже пописаю!» Она смущенно улыбнулась и быстро удалилась из комнаты. «Черт! Не знаю, какого черта я делаю, но остановиться я точно не смогу!» Пронеслось в ее голове, когда из ее промежности потекла мощная струя мочи. «И теперь я точно не буду испытывать никаких угрызений совести!» Когда она вернулась, Илья нервно курил в окно. Слегка пошатываясь от непривычной для нее водки, девушка добралась до кровати и устало на нее присела. «Ну, что, готов забыть об этой дуре?» — хмыкнула она и кокетливо поманила молодого человека пальчиком. Илья тут же выбросил окурок и, закрыв окно, медленно приблизился к кровати. Он встал прямо перед Алсу и стал нежно гладить ее по голове. «А вы, девушка, готовы?» — ухмыльнулся он. «Как пионер!» — бодро воскликнула Алсу, озорно хихикнула и очень нежно погладила упавший пенис через спортивки. Член стремительно набухал и слегка пульсировал под ее ладошкой. Она озорно поглядывала на парня, все более чувственно разминая его набухший орган. Наконец, недолго думая, она спустила спортивки до колен, обхватила полустоящий пенис рукой и нежно поцеловала крупную красно-розовую головку. Ловкий язычок мягко прошелся по уздечке и стал быстро-быстро щекотать ее. Илья резко дернулся, едва слышно простонал. Его крупный пенис стремительно набирал силу, и вскоре в кулаке Алсу уже пульсировал мощный горячий инструмент. Девушка крепко сжимала жилистый ствол, все так же старательно обрабатывая кончиком язычка самое чувствительное место на мужском теле. Чувствуя, как напряженный член начинает твердеть, на нем появляются жилы, а кожа становится более горячей, она заводилась все сильнее и сильнее. Вдруг она широко открыла рот и целиком заглотила крупную розовую головку. Илья рефлекторно положил вторую руку ей на голову и стал нервно теребить волосы. Тяжело дыша, Алсу очень медленно двигала головой. Ее кулачок крепко сжимал напряженный пульсирующий ствол. Она нежно мычала и чмокала. Ее влажные губы неописуемо приятно скользили по разгоряченной головке. Илья конвульсивно подрагивал и как-то серьезно смотрел на искусительницу, которая все быстрее и быстрее двигала головой взад-вперед. Парень судорожно лохматил подругу и слегка дергал бедрами ей навстречу. Он все сильнее и сильнее возбуждался, глядя на пухлые губки, которые чувственно ласкали его напряженную головку. На мгновение Алсу отстранилась и как-то хитро глянула на парня. Она обильно выпустила слюну на красную от возбуждения головку и стала плавно скользить по всему стволу и головке кулачком. Она возбужденно стреляла глазками и кусала губу. Второй рукой она нежно гладила бедро парня. Она самодовольно поглядывала вверх, искренне наслаждаясь реакцией парня. Его тяжелое дыхание было ярче любых комплиментов. «Иди ко мне!» — жарко прошептала девушка и быстро забралась под одеяло. Дрожа от возбуждения, Илья залез к ней и тут же лег сверху. Алсу тут же расставила ножки, чтобы пропустить между ними мужские бедра. Илья оперся на локти, его губы сразу же начали атаковать нежную шею безумными поцелуями. Рукой он возбужденно массировал большую грудь и плавно двигал бедрами. Его напряженная головка нахально тыкалась в половые губки и на пару сантиметров входила внутрь. Все тело Алсу чувственно извивалось. Она негромко постановала. Ее маленькие ручки нежно поглаживали мощную мужскую спину. Она кусала губу и едва слышно скулила. Ее бедра нервно дергались. С каждой секундой она ожидала желанного проникновения. Тяжело дыша подруге в шею, Илья нетерпеливо просунул руку себе между ног. Как только он убрал руку из промежности, Алсу резко крикнула и на мгновение сморщилась. Но ее лицо тут же расслабилось. Она чувственно промычала и стала возбужденно двигать бедрами в сторону парня. Илья возобновил жаркий поцелуй и стал плавно двигаться на желанном теле. Алсу скрестила ножки на пояснице парня и чуть выгнула спину. Все ее тело стремительно покрывалось мурашками желания. Мощный напряженный член на всю глубину проскальзывал внутрь, сладостно массируя влагалище мощными жилами. По спине девушки все активнее бегали мелкие мурашки. Ее ноги с силой давили парню на поясницу, словно намекая ему на более глубокое проникновение. Алсу все громче постановала и сильнее прогибала спину. Ее руки вдруг упали на кровать и нервно скомкали простыню. Неожиданно она начала громко стонать. Ее глаза были закрыты, а губы сильно сжимались. Илья чувствовал, как дрожит каждая клеточка женского тела, и практически терял рассудок от желания. Алсу все громче и громче вскрикивала. Ее возбужденное тело чувственно извивалось от нарастающих ощущений. Крупные соски напряженно терлись об атлетическую грудь Ильи. Молодой человек все быстрее и быстрее ерзал лобком по лобку подруги. Его мощный ствол чувственно проскальзывал внутрь. Его движения становились все быстрее. Он вдруг приподнял голову и начал жарко целовать приоткрытые пухлые губки. Громкое журшание одеялом становилось все более нервным и суетливым. Оно заполняло комнату и постепенно смешивалось с ритмичными мужскими выдохами. Суетливая возня становилась все более жаркой, и вскоре одеяло улетело куда-то на пол. Алсу вдруг расслабила кресты и пяточками прижалась к мужским ягодицам. Она сжала губы и нервно заскулила. Ее бедра начали стремительно двигаться навстречу парню. Она словно помогала Илье трахать ее, раз за разом насаживаясь на торчащий колом пенис снизу. Она яростно рычала и буквально задыхалась от страсти. Мощные жилы члена становились все более напряженными и невероятно сладостно массировали стенки влагалища. Алсу все быстрее двигала бедрами. Ее дыхание становилось просто нестерпимым, и вскоре она резко вздрогнула и начала чувственно мычать от сексуального напряжения. — О, да! — тихо прошептал Илья, вдруг почувствовав, как горячее влагалище с силой сжимается, массируя его напряженный орган. Парень тут же остановился и стал мягко целовать напряженное лицо подруги. Алсу очень сильно зажмурилась. С ее губ сорвался глухой крик. Она силой прижала к себе мужскую голову и нервно заскулила. Все ее тело начало конвульсивно содрогаться, живот втянулся внутрь, а жаркое влагалище по-прежнему чувственно сжималось и пульсировало. Не дожидаясь, когда оргазм Алсу закончится, Илья оперся на кулаки и начал яростно долбить женскую промежность. Девушка тут же начала громко и болезненно мычать. Она нервно вцепилась в мужскую спину ноготками. От мощного экстаза ее влагалище стало нестерпимо чувствительным. Она очень напряженно скулила и терпеливо ждала, когда все закончится. Наконец, молодой человек резко вздрогнул и быстро выскользнул из жаркого полового отверстия. Опираясь на руку, он обхватил рукой напряженный пенис и несколько раз открыл и закрыл красную головку, из которой тут же брызнуло несколько тяжелых горячих капелек. Задыхаясь, парень выжил из себя все семя и, наконец, устало рухнул рядом с подругой. Он тут же перевернулся на спину и закинул руку за голову. — Ох, вот это пожар! — хмыкнул он, все еще приводя свое дыхание в норму. — Жесть какая-то! Я, конечно, предполагала, что ты огонь, но ты превзошел все мои ожидания! Также, едва сдерживая дыхание, Алсу нервно ухмыльнулась и тоже закинула руку за голову.